Глава 8. ИБС – ишемическая болезнь страны. Новая трактовка. Россия – страна не для инвалидов. Здесь болеть опасно. Либо отравят таблетками, либо отрежут что-нибудь. Примером может служить следующее письмо. Сергей Михайлович, здравствуйте. Живу по принципу «каждый день крупица праздника», чтобы вся жизнь стала одним большим праздником. И какой же яркой страницей в этой жизненной программе стала встреча с вами в журнале «Предупреждение плюс». О кинезотерапии слышала и раньше, но о том, что вы автор и создатель этой методики, к своему стыду прочла впервые. Все, о чем вы говорите, мне очень близко. Потому как почти 20 лет восстанавливаю себя после многих лет фактической инвалидности, связанной с ИБС и межпозвоночной грыжей, спондилезом, выпадением и вправлением дисков. Провалившись по неврологиям около 8 месяцев, ушла с чем пришла. Тогда же дала себе слово, что никогда услугами официальной медицины пользоваться не буду. Но от клятвенных отрицаний легче не становилось. Положение усугублялось тем, что рядом был только 12-летний сын. На мои плечи легли и все нагрузки. Частный дом, приусадебный участок и зарабатывание средств существования. До пенсии по возрасту было далеко. А пенсию по инвалидности я могла оформить, дав согласие на операцию. Но я ведь из больницы уползла, сумев хлопнуть дверью. И ни работы, ни пенсии, ни возможности работать. На мое счастье, я никогда не беру в долг и никогда для себя ничего не прошу. Наверное, это заставило меня выбираться из ямы, самостоятельно. А так как, родившись под знаком Стрельца, всегда была лидером и никого не пускала впереди себя, сказала: «Мать, пока ты жива, твоя миссия на земле не закончена. А там, где необходимость, там и возможность». Я в течение этих 20 лет только в космос не летала. Поль Брек. И полная перестройка режима питания, режима дня, образа жизни. Порфирий Иванов. И на карачках по снегу, обливание при любой температуре, даже минус 30 градусов, выдержала. И от радости кричала так, что дрожала вся окрестность. А так как в студенческой молодости занималась культуризмом, сама стала разрабатывать для себя упражнения. Не буду отбирать у вас время и расписывать все свои маленькие победы, которые совершала ежедневно, хотя так и подмывает хвастануть. Ведь со мной в неврологиях лежало много людей, сегодня многие из них инвалиды. Выбрасывают стопу, конская стопа, карманы набиты темпалгином, растолстели, одышка и масса новых болячек, давление, панкреатиты, запоры, артриты, артрозы. Попытки убедить, что их здоровье в их руках и в их головах, бесполезны. У них надежда на аптеку и очередного невропатолога, который, по их мнению, лечит лучше предыдущего. А я сбросила 18 килограмм. Исчез хруст в суставах. Показатели систем сердечно-сосудистой, лимфы, кишечника, дыхательной и прочее в идеальном состоянии. А мне ведь 65. Но ежедневно дважды обмываюсь ледяной водой, намораживаю ячейки. Бегаю, прыгаю со скакалкой до 100 раз. А с сегодняшнего дня взяла на вооружение вашу методику по нагрузкам. Присела с шестом 50 раз, но то, что сделаю это упражнение 200 раз, не сомневаюсь. Но не сразу. Сейчас пытаюсь ставить под свои знамена знакомых, коллег и их детей. С трудом, но удается. Уже несколько лет лелею мечту организовать клуб здоровья, а может быть и центр здоровья. Члены семьи в плачевном состоянии, сыну 32 года, но уже заменили хрусталики, но ленив по отношению к себе. Становится практически инвалидом и ничего не берет в актив из материнской практики, кроме денег, которые каждый раз нужны на очередную операцию. Слава богу, что я работаю и в состоянии ему помочь. Но мне было бы приятнее, если бы эти средства положила на организацию хорошего дела. С большим удовлетворением приняла бы участие в каких-либо тренировках, если вы таковые проводите. Ибо в планах, которые лелею, для меня это было бы огромным плюсом. Безгранично рада, что у меня появился очередной толчок к совершенствованию своего здоровья благодаря вам. В полном здравии и в ясном уме планирую жить как минимум еще лет 35. Создать центр здоровья и вашей методикой, и своим примером показывать путь к выздоровлению и исцелению. Постскриптум. В апреле становлюсь на роликовые коньки. В мае начинаю занятия по верховой езде. Водные лыжи освоила. Вышиваю не на прогулочных, а на фигурных. Наслаждение непередаваемое. С уважением, Тамара, город Тирасполь. Комментарий Сергея Бубновского. Именно для таких людей и хочется писать книги. Но чтобы Тамара больше не летала в космос, я подробно объясняю смысл и последовательность выполнения упражнений, которые в результате должны помочь восстановить здоровье. Итак, зачем необходимо выполнять эти силовые упражнения? Медицинское обоснование упражнений. Именно они, упражнения, позволяют человеку не только поддерживать физическую работоспособность в течение всей жизни, но и обеспечивать поддержание и даже развитие функций следующих систем организма. Система кровообращения. Предельно возможное увеличение МОК, максимального объема кровотока. Системы дыхания, легочная вентиляция. Системы крови. Концентрация гемоглобина в крови. Способности мышечных клеток утилизировать кислород благодаря повышению плотности капилляров в скелетных мышцах. Росту количества митохондрий в миоцитах. Активности окислительных ферментов в них. Все эти показатели отражают увеличение такого интегрального показателя физического состояния человека, как максимальное потребление кислорода, МПК. Главного и самого объективного показателя нормально функционирующей сердечно-сосудистой системы. Заметьте, таблетки выполнить подобную функцию не в состоянии. При отсутствии регулярного выполнения упражнений силового и аэробного ряда, величины МПК после 30 лет начинают уменьшаться. При этом надо иметь в виду, что нагрузка на сердце определяется в основном двумя факторами. Первый – величиной объема крови, протекающего к сердцу, преднагрузка. Второй – сопротивлением изгнанию крови в аорту и легочную артерию, постнагрузка. С нашей точки зрения, лучшей первичной профилактикой развития ИБС является использование в качестве транспорта кислорода мышц трех этажей тела, скелетную мускулатуру, доставляющую к сердцу основной объем крови и способствующую резкому снятию этой функции сердечной мышцы, преднагрузка. При этом одновременно усиливается роль диафрагмального дыхания, улучшающего изгнание крови из левого желудочка в аорту и легочную артерию, постнагрузка. Оно же обеспечивает, кроме того, присасывающую функцию грудной клетки, то есть возврат крови от нижних конечностей к правому желудочку. Эта информация, конечно, для специалистов, чтобы не расслаблялись, читая рекомендации для людей, далеких от медицины. Третий этаж тела или о пользе отжиманий. О пользе и смысле отжиманий, а также других упражнений для пояса верхних конечностей, ПВК, я подробно описал в книге «Головные боли» или «Зачем человеку плечи?». Именно анатомия и физиология ПВК мне кажется интересной. Объясню разные варианты отжиманий, выбор которых, конечно же, тесно связан с физическим состоянием человека. Чем оно лучше, тем ниже отжимание от пола или даже в антигравитационном, исходном положении. Ноги выше головы. Чем больше болезней и слабее человек, тем выше отжимание от стены, стола. Отжимание активизирует межреберную мускулатуру, в которой проходят межреберные артерии, активно участвующие в легочной циркуляции, малый круг кровообращения через систему бронхиальных артерий. Тем самым обеспечивается достаточный обмен углекислоты на кислород, сниженный у кардиологических больных. Таким образом, насыщенная кислородом кровь в необходимом объеме поступает в легочные вены, затем в левое предсердие, которое перекачивает кровь в левый желудочек, начиная новый цикл системной циркуляции – большой круг кровообращения. И это важно прежде всего для людей, физически детренированных, у которых межреберные мышцы ослаблены. Замечено, что у пожилых людей, имеющих на фоне сердечных болей еще и хронические обструктивные болезни легких, бронхит, эмфизему и другие, мешающие легочной циркуляции, после отжиманий порой выделяется из бронхов слизь до стакана, благодаря чему исчезает дискомфорт в области сердца. Упражнения второго этажа, в которых задействованы прежде всего мышцы брюшного пресса, отнимают очень много энергии и сил, и поэтому их необходимо оставить для завершения регулярных занятий. Эти упражнения позволяют поддерживать на постоянном уровне нормальный объем кровотока. В дни высоких цифр АД, это касается и гипертоников, и гипотоников, рекомендую начинать выполнение очередного занятия с высоких отжиманий от стены, стола. Само по себе периодическое повышение АД не является причиной отказа от занятия, так как именно правильная активизация скелетных мышц помогает сердцу справиться с давлением. Это отмечается буквально каждый день у всех гипертоников после завершения сеанса кинезотерапии. Как правило, кардиологические больные удивляются этому гипотензивному феномену упражнений. В то же время паузы между упражнениями в такие дни надо увеличить до снижения тахикардии после каждого упражнения. И еще. В случае очень ослабленного физического состояния, упражнений можно чередовать по дням недели. Например, понедельник – приседания, вторник – отжимания, среда – упражнения на пресс. Постепенно соединяйте упражнения для выполнения их в один день, но торопиться не надо. Напоминаю, и это надо иметь в виду, что при отжиманиях активно работают межреберные мышцы, которые на следующий день могут болеть, так как мало используются в быту, имитируя боли в сердце. Но эти боли не снимаются при приеме сердечных препаратов, в отличие от истинных болей в сердце. Во избежание возникновения мышечных болей, я и рекомендую самое простое средство. Растирание туловища сначала полотенцем, смоченным в холодной, ледяной, воде, затем сухим. Подобный самомассаж с элементами криотерапии, лечение холодом, восстанавливает микроциркуляцию уставших мышц и тем самым предотвращает мышечные боли. Но со временем, после достижения хорошей физической формы, мышечные боли, но уже приятные, всегда будут сопутствовать завершению упражнений. В таком случае я рекомендую более длительные бальнеологические процедуры, от контрастного душа до сауны или бани. Но необходимо помнить, что любая тепловая процедура должна заканчиваться кратковременной холодовой. Душ, ванна, купель, прорубь. К сожалению, такой культуры нет в подавляющем числе курортов и санаториев, где людей варят в травяных ваннах и запаривают в различных бочках, называя это бальнеотерапией. Это модно, но не полезно. Я об этом достаточно подробно написал в книгах «Головные боли» или «Зачем человеку плечи?», «Жизнь после травмы» или «Код здоровья» и «Грыжа позвоночника – не приговор». И еще. Для отжиманий от пола я рекомендую применять специальные ручки, которые продаются в любом спортивном магазине. Они позволяют снимать нагрузку с запястья. Это особенно важно для страдающих ревматоидным полиартритом. Физически крепким людям я советую при отжиманиях от пола использовать маленькие хорошо накачанные кожаные мячики. Их также можно приобрести в любом спортивном магазине. Такое неустойчивое исходное положение рук очень хорошо укрепляет мышцы и связки запястья. При отжиманиях необходимо контролировать мышцы спины и ни в коем случае не прогибаться в поясничном отделе позвоночника. Возьмите для себя за правило отжиматься, так же как выполнять другие упражнения триады, в назначенный для этого день, как бы вы себя ни чувствовали, а плохие и хорошие могут чередоваться. Старайтесь выполнять намеченную программу, не торопитесь увеличивать количество отжиманий, следите за соблюдением графика. Но каждый раз, когда вы сможете преодолеть свое «не хочу» или «не могу», почувствуете ни с чем не сравнимое для больного человека удовлетворение и радость за себя. И добавлю, многие легко начинают, но при появлении адаптивных, но естественных после выполнения упражнения болей, прекращают занятия, тем самым лишают себя шанса восстановить здоровье. Не спешите с выводами о невозможности выполнения упражнения. Здоровье обязательно вернется, но его надо заработать. Второй этаж тела – защита для органов. Упражнения для мышц брюшного пресса по возможности надо выполнять ежедневно, так как здоровье человека во многом зависит от состояния его организменных фильтров – печени и почек, и нормальной перистальтики кишечника. Именно эти органы являются основной целью упражнений на мышцы брюшного пресса. Самое доступное и простое упражнение – поднимание ног, прямых или слегка согнутых в коленях, в положении лежа на полу, зафиксировав тело руками, прямыми, за головой, за какой-нибудь неподвижный предмет, например, диван, или за дверные косяки, лежа в дверном проеме. Это упражнение также имеет несколько вариантов исполнения. Я назвал самый простой. Выдох выполняется при подъеме ног, с первой секунды движения. Сколько? Те же 5, 10, 20 подъемов ног сериями. Надо сказать, что мышцы брюшного пресса восстанавливаются быстро, в связи с чем это упражнение можно выполнять ежедневно, в любое время суток. Предостережение. Первое. Упражнение выполняется на пустой желудок, За полчаса-час до еды. Или не ранее, чем через 2-3 часа после еды. Лучше утром или вечером, но не перед сном. Второе. При наличии пупочной, паховой или грыжи белой линии живота поднимать прямые ноги не рекомендуется. Но можно выполнять это упражнение в варианте Б – согнутые ноги. Причем под голову необходимо положить валик, чтобы подбородок был прижат к груди. Для людей, страдающих запорами, рекомендую перед выполнением этого упражнения выпить, не спеша, 1 стакан воды или зеленого чая. Если вы держитесь руками за нижнюю часть дивана, то со временем, тело само подскажет, можно заносить ноги за голову, касаясь ими дивана. Дополнительно будете растягивать поясничный отдел позвоночника, полуплук. Более глубокое опускание ног за голову допускается только физически подготовленным людям. Привожу пример дневника самоконтроля. Кстати, некоторые мои пациенты приносят мне его для проверки и внесения корректив. Очень полезное мероприятие. Пример ведения дневника самоконтроля, триада. Понедельник. Приседания 2 раза по 10 плюс растяжка. Вторник. Отжимания от стола. 2 раза по 10 плюс растяжка. Среда. Пресс 2 раза по 10 плюс растяжка. Четверг. Приседания 3 раза по 10. Пятница. Отжимания от стола 3 раза по 10. Суббота. Пресс 3 раза по 10. Воскресенье. Ходьба на время и расстояние. Количество серий и повторений в сериях подбирайте для себя самостоятельно. Не торопитесь с количеством. Напоминаю, упражнениями на растяжку заканчивайте выполнение силовой серии упражнений. Для чего, сидя или стоя, поочередно тянитесь на выдохе Х к одной и к двум ногам. При растяжке мышц туловища следуйте правилу. Маленькую боль терпи, большую не допускай. Примечание. Первое. Эти упражнения растягивают всю кинематическую цепь мышц, от пятки до шейного отдела. Второе. При выполнении этого упражнения старайтесь подбородок максимально поднять. В таком случае хорошо растягиваются мышцы поясничного отдела позвоночника. Это позволяет к тому же снимать острый болевой синдром в поясничном отделе. В таком случае выполняется через преодоление боли, на выдохе. Но у каждого свой порог болевой доминанты. Третье. Лишь в заключительной части, если вы сложились пополам, можете опустить голову к ноге или между ногами, если выполняете растяжку к двум ногам. Пожалуй, это главные моменты, на которые я хотел обратить ваше внимание. Если мои аргументы показались вам разумными, и вы приступили к самовосстановлению, рекомендую периодически переслушивать эту книгу. Осталась незатронутой одна, но очень важная тема. Как быть людям, которые попали в плен аргументации кардиохирургов и согласились подставить свое тело под так называемые «коррегирующие операции» как на сосудах сердечно-сосудистой системы, так и, собственно, на сердце.